Глава 38. Победа и смерть или отступление. Каждый день во время похода Нансену приходилось начинать с приготовления завтрака. Он вставал на час раньше Йохансена. «Откуда в нем силы берутся?» — удивлялся в душе его спутник, который был не только очень выносливым, но и самолюбивым человеком и старался ни в чем не уступать Фритюфу. Заслышав движение в палатке, собаки начинали свой ежедневный концерт. Так как их мучил не только голод, но и жажда, если поблизости не было снега. Морозы по-прежнему держались очень крепкие, около 40 градусов по Цельсию. В палатке было не намного теплее, чем снаружи. Делая записи, занимаясь починкой поврежденной упряжи, одежды или мешков, полярники жестоко страдали от холода. Хуже всего было заниматься шитьем, так как для этого нужно было снимать рукавицы. Ладони были покрыты болезненными волдырями и ссадинами, которые долго не заживали. Ежедневно полярники отправлялись в путь, еще не проснувшись окончательно. Но стоило раз-другой упасть и коснуться обжигающей холодом поверхности льда, как сон улетучивался. Это подстегивало будто кнутом. Приходилось бодрствовать и не распускаться, иначе гибель. Спеша за санями по ровной на первый взгляд местности, они должны были постоянно следить, не подстерегает ли их под коркой молодого льда какая-нибудь промойна. Однажды подбежавшим за последними санями Йохансеном белая скорлупа льда вдруг разлетелась на мелкие кусочки. Он по горло оказался в ледяной воде. Мощным рывком вверх и вперед он высунулся из нее и успел схватиться за сани. Напуганные собаки резко рванули и вытащили его на лед. Промерзший Йохансен до позднего вечера бежал за санями в своей обледеневшей одежде, словно закованные в латы. Расстегивая на привале куртку, он поранил себе о нее пальцы. Местами она была острой, как лист железа. До полюса было все еще далеко, дальше, чем предполагал Нансен. Он рассчитывал, что каждый день похода будет приближать их к цели километров на 20. Однако эти расчеты не подтвердились. Нансен не учел дрейфа ледяных полей, по которым они передвигались. Из-за дрейфа путешественники все больше удалялись в противоположном направлении, то есть к югу. Несмотря на нечеловеческие усилия, за день они приближались к цели на 5-6, самое большее на 10 километров. Это зависело от каприза морского течения. А ведь эти километры были отвоеваны, вырваны у Арктики ценой огромного напряжения. В некоторых местах к полозьям саней начинал прилипать снег. То и дело дорогу преграждали ледяные торосы. А если местность была ровной, то под ногами таились промойны. Не только люди, но и собаки быстро теряли силы. Снаряжение также быстро изнашивалось. Когда приходилось пробираться между торосами, сани задевали за острые выступы. Брезент немилосердно рвался, а в мешках с продовольствием появлялись дыры. И вновь надо было разбивать лагерь, заниматься починкой, распутывать ремни, упряжь. Иногда, чтобы не задерживаться на привале, упряжь приходилось перерезать и затем заново связывать. Если оглядеться вокруг, исчезает последняя надежда, писал Нансен. Все здесь перемешано и перевернуто. Цепи ледяных холмов, глубокие ямы, промоины, растрескавшиеся льдины и большие отдельные глыбы, взгромоздившиеся одна на другую. Можно подумать, что ты смотришь на бушующий океан, внезапно скованный морозом. Иногда я думаю, что мы никогда не сумеем преодолеть эти препятствия. Грустным взглядом провожаем мы свободно пролетающую чайку. Вот если бы иметь ее крылья, на минуту у нас опускаются руки, но в конце концов мы находим в этом хаосе какую-то щель, и вновь в душе зарождается надежда. Одни лишь измерения глубин океана были для Нансена бесценной наградой за труд. Зонд по-прежнему, вопреки всем предсказаниям, показывал огромную глубину. Это было первым и неопровержимым доказательством того, что и здесь, в самом сердце Арктики, нет никаких больших островов. Эти результаты были настоящей сенсацией в науке. Если бы еще этот полюс... Продолжительность похода к полюсу должна была по расчетам Нансена составлять 30 дней. Именно на такой промежуток времени он взял и запас продовольствия. 8 апреля, по прошествии 24 дней, очередные астрономические измерения показали, что они достигли 86 градуса северной широты, а это равнялось только половине пути. Правда, так далеко на север никто еще не продвигался. До полюса оставалось 450 километров. Но эти километры преодолеть было невозможно, и никто лучше Нансена не мог это сознавать. Мороз уменьшился до 39 градусов по Цельсию, но на горизонте все выше поднимались торосы. Все головоломнее становились переправы через них. Тащить сани по ледяным грудам, ощетинившимся острыми глыбами, было выше человеческих сил. Угрожающе быстро уменьшался запас продовольствия. Собаки едва тащили сани. Приходилось постоянно убивать слабых, чтобы остальные остались в живых. Осталась уже только половина упряжки. Собаки выглядели усталыми, исхудавшими. Они скорее напоминали скелеты, чем животных. Нансен находился в состоянии душевного разлада. Это было первое в его жизни поражение. Нелегко с ним смириться. Пришлось решать, что выбрать – победу и смерть или возвращение. В конце концов победил здравый смысл. Дальше идти невозможно. Это было бы безумием. Мы возвращаемся. Йохансен не смел поднять глаз на своего начальника. Он понимал, чего стоило Нансену принять такое решение. Оно было единственно правильным, но именно такое иногда бывает труднее всего принять. К тому же, если бы это было по крайней мере возвращением на Фрам, возвращение к удобствам, спокойной жизни, тишине, товарищам. Но нет, нужно в одиночестве пройти сотни километров по пустынной, безлюдной местности, прежде чем удастся добраться до архипелага Шпицберген. Два человека молча разбили лагерь. Он был последним на пути к полюсу.